Хорошо, сейчас сделаю. Но уходить не стал, оставшись стоять возле входа, чуть иронично посматривая на меня. Я удивленно глянул на него. Да вот хочу послушать, что ты майору будешь рассказывать. Прямо кадры из фантастического фильма. Олег, давай не парь мозги. Отправляй людей в разведку, я пока свяжусь с Москвой насчет хирурга. Кстати, можешь пару человек из пополнения на поверхность вывести и обкатать в новых условиях. Он весело хмыкнул, повернулся и пошел в сторону кают-компании. Все это время майор Фролов сидел рядом, с интересом рассматривая необычное оборудование и внимательно прислушиваясь к нашему разговору. Как профессиональный военный, он уже освоился с новой формой и вполне колоритно смотрелся в новом необмятом камуфляже. Но вот многочисленные непонятные вещи, да и вся обстановка, несмотря на его выдержку, нервировала. Я прекрасно все это видел, поэтому решил дать пояснение. «Товарищ майор, как вас по имени-отчеству?» «Михаил Петрович, товарищ майор госбезопасности». «Так вот, Михаил Петрович, можете меня называть Сергей. Мы вроде как ровесники, и в нынешней обстановке длинные обращения просто мешают работе. Я вижу, у вас скопилось много вопросов, но дайте мне еще пару минут». «Конечно, Сергей, вот и хорошо». На ноутбуке быстро запустил программу управления малым порталом. Введя несколько дополнительных паролей, активировал систему и дал команду на включение установки. Пока система выходила на рабочий режим, открыл в другом окне программу шифрования и отправки сообщений руководству СССР. Быстро настучал текст с просьбой немедленно предоставить опытного хирурга и списком возможных кандидатур. Зашифровал ее. Когда установилось устойчивое соединение с 41-м годом, дистанционно выдвинул антенну и с помощью автоматизированной системы отправил шифрограмму в Москву. Получил подтверждение приема, деактивировал систему. Фролов все это время сидел рядом и молча наблюдал за моими манипуляциями. «Ну что, Михаил Петрович, теперь я могу ответить на ваши вопросы». «Ну, раз так, то можете называть просто Михаил». «Хорошо. Так что вас интересует?» «Что это за место? Кто вы и что за мир?» «Если кратко, это мир будущего. На поверхности 2013 год. Здесь произошла Третья мировая война с применением оружия массового поражения. Цивилизация как таковая уничтожена. На поверхность идет непрекращающаяся война за продукты и горючее. А в данный момент мы находимся в бункере в Крыму, недалеко от Симферополя. Мы местные, то есть для вас мы ваши потомки. В политическую ситуацию я вдаваться не буду. Достаточно знать, что ваше руководство проинформировано полностью и приняла решение отвлечь с фронта подготовленных бойцов для помощи нам. «Но вы-то кто? Раз представляют как сотрудника НКВД?» «Я ваш коллега из будущего, офицер военной разведки. В определенных целях аттестован и получил звание сотрудника органов госбезопасности СССР. Даже имею боевой орден за оборону Могилева». «Офицер?» «Не удивляйтесь. С 43-го года и слова «офицер» и «солдат» будут возвращены в обиход, так же, как и погоны. Это исторический факт. А война? Будет выиграна, правда, с большими потерями. Наши танки будут в Берлине в апреле 45-го». Он, успокоившись, спросил: «Сергей, а с кем мы здесь будем воевать?» «Татарский бандформирование и украинские националисты. Хотя после войны тут все смешалось, и уже не поймешь, где военные, где бандиты. В общем, ваша задача состоит в том, чтобы помочь нам решить проблему, освободить семьи офицеров, захваченные бандитами, и очистить район от враждебного элемента. А в дальнейшем изучать боевую технику, особенно тактику ее применения, что очень будет необходимо, когда аналогичная техника начнет поступать на вооружение Красной Армии». «Понятно. Вы собираетесь переправлять технику из будущего?» «Да. С вами прислали не новичков, поэтому многое объяснять не придется. Да и майор Дегтярев – профессионал высокого уровня. Но это не все. Здесь сохранилось много заводов, на которых можно производить необходимую для Советского Союза технику. Поэтому нам жизненно необходимо навести тут порядок и запустить производство. Это особенно важно, когда практически все предприятия европейской части СССР эвакуируются за Урал. А тут место абсолютно недоступное для противника». Фролов согласно кивнул головой, соглашаясь со мной. «Скажите, Сергей, а что с миром-то произошло?» «Ну, я-то вам говорил, мировая война». Хотя этому и предшествовали множество локальных конфликтов. Советский Союз задавили. Мировой империализм, как это ни смешно, если точнее, был для нас и пытался заполучить мировое господство, результат – конец цивилизации. Надеюсь, у нас получится изменить историю, и первый этап – это уменьшить потери во Второй мировой войне для Советского Союза, используя информацию и оружие из будущего. Фролов молча слушал мой рассказ, хмурился, но сдержался, лишь коротко спросил: «Когда в бой?» «Пока непосредственный огневой контакт откладывается. Ждем, когда бандиты и их приспешники попытаются на нас надавить и выманить из бункера. Поэтому поговорите со своими людьми, объясните ситуацию». «Хорошо, Сергей, но как-то необычно. Война в будущем». «Да я сам в первое время так же себя чувствовал, но человек такое существо, что ко всему привыкает быстро. Раз Судоплатов вас подключил к этому проекту, значит, вам с нами еще долго придется общаться». «В этом я и не сомневаюсь». Но не сдержался и высказался: «Прямо фантастика какая-то. Мы в будущем. И светлого-то будущего не наступило. И вообще все-таки как-то так получилось». «Михаил, давайте об этом поговорим попозже, когда ситуация будет не столь критичной. Вам сейчас нужно готовиться и готовиться, особенно к бою в условиях коридоров и галерей. Олег в этом отношении хороший специалист». Фролов согласно встал, кивнул головой и вышел из отсека, где его ожидал Карев в качестве провожатого. Тут же нарисовался Дегтярев, который уже подготовил людей для выхода на поверхность и ждал моей санкции. Все-таки система безопасности бункера работала, и без разрешения просто так выйти или зайти, не нарвавшись на неприятности, было невозможно. Мы с Санькой в свое время потратили много времени, разрабатывая ловушки и неприятные сюрпризы. Минут через 10, после того, как выпустил на поверхность две разведгруппы, ко мне подошел Валера Бойко в сопровождении Кати Артемьева и одного из людей Черненко, которых они должны были допрашивать. «Командир, надо поговорить». «Серьезные новости?» «Очень». «Ну, пойдем в кают-компанию». «Наедине. Пока новости не для всех, а там уже решайте». Такая таинственность меня заинтриговала и заставила напрячься в предчувствии больших неприятностей. Когда мы уединились, Бойко представил своего бывшего сослуживца. Это был худой, невысокий, но жилистый паренек, не вызывающий особых опасений. Хотя прекрасно знал, что именно такие худые да жилистые опаснее всего. Прапорщик Вербицкий, он из полка внутряков, с Черненко с самого начала. «Как зовут, откуда родом?» «Юрий. Юрий Алексеевич, родом из-под Мелитополя». «Понятно, рассказывай. Только учти, времени очень мало, да и сам понимаешь, что тут такие разборки начались. И для выживания придется принять чью-то сторону. Надеюсь, у тебя колебаний не будет». Катерина, стоявшая чуть в сторонке, пояснила: «Все нормально, командир. Парень неплохой. Я его на детекторе прогнала. Мотивация вполне определенная, без заскоков. В нынешних условиях наш человек». «Давай это я буду решать». «Конечно, командир». «Хорошо, Юра, теперь рассказывай». «Ну, в общем, товарищ майор, мы ждали, что сюда прибудут спецы из Херсона, где у товарища полковника друг служит. Но их почему-то остановили, а потом выясняется, что командир арестованный к нам отправляет группу спецназа ВМСУ из Измаила». «С чем это связано? Есть какие-то версии?» «А тут и думать нечего. Киев дал команду, кто-то стукнул, что Черненко с херсонцами договаривается по поводу вас. Вот и решили подстраховаться. Отправили сюда других людей, а нам дали команду их встретить и разместить». «А каким боком тут татары и Семенов?» «Вы знаете, что у Семенова была своя группа, и в последнее время он осмелел и вмешивался в распоряжение Черненко. У него был свой закрытый канал связи с Киевом, по которому он получал особые распоряжения и задания. Черненко злился, но ничего не мог поделать, ведь полномочия Семенова не раз подтверждались из Киева. Поэтому информация о том, чем занимался его зам, была отрывочная и неполная. Но достоверно известно, что к пропаже обеих караванов с продуктами и боеприпасами Семенов имеет самое непосредственное отношение». «Думаешь, он сливает информацию татарам?» «Уверен, но доказательств нет». «Как ты думаешь, что их связывает и почему решили валить спецназ в МСУ и самого Черненко?» «Точно не знаю, но Семенову надо стать командиром отряда и контролировать Симферополь для своих темных делишек. Просто так убрать Черненко нельзя, не тот человек. А вот свалить все на нас, группу, которая быстро набирает силу и авторитет и в скором будущем может помешать их планам, будет самым лучшим вариантом. Ты говоришь про темные делишки Семенова. Что это в себе включает? Торговля рабами, оружием, боеприпасами, наркотой. Ага. А в Перевальном была перевалочная база. Тут мне показалось странным, что галереи и залы переделаны в загоны, да иного оружия и боеприпасов на складах слишком много было. Теперь понятно, почему Ильяс так борзел, с такой-то крышей. Да уж, мир в дерьме, они все никак не уймутся. Всю им родину нужно продать. Черненко тоже так думал. Ну тогда можно сказать, что в Киеве минимум две враждующие группировки, и Черненко и Семенов принадлежат каждый к своей. Иначе бы тут давно поставили своих людей и все делали по-тихому. Тогда понятно, нас сделают козлами отпущения, натравливают спецуру и берут снова район под свой контроль. Я задумался, положение крайне интересное. Олега просто послали, не предполагая, что отправляют на убой. Значит, на стороне Черненко и Дегтярева стоят вояки. Кто за Семеновым, придется разбираться, скорее всего, или госбезопасность, как раз темные делишки такого рода в их стиле, или бывшие безопасники, прописавшиеся во власти. Иначе откуда бы они доставали столько оружия, явно нулящее с консервацией? Поэтому Семенова с татарами нужно сработать громко, но не цеплять вояк и членов их семей. И вариантов уже нет, нас приговорили, а спешка говорит о том, что скоро должен прибыть груз, и его нужно оплатить и перегрузить. Пока я размышлял, все мои собеседники выжидательно меня смотрели. Вот что, Юра, ты пока отдохни немного. Все, что ты сказал, очень интересно, и, вероятно, вскоре тебе придется поучаствовать в боях. Я не против. Ну вот и хорошо, семья-то у тебя есть? Да как-то не получилось, девушек свободных нет. Но это не проблема. Я знаю место, где этих девушек много. Он улыбнулся. В Антарктиде? Тут я ухмыльнулся, увидев такие же ухмылки на лицах Артемьева и Бойко. Ну, типа того. Во всяком случае, обещаю, что не пожалеешь, что с нами связался. Когда его увели снова в камеру, я вызвал Дегтярева. Он, видимо, ждал моего вызова, поэтому нарисовался возле входа буквально секунд через 30. Ну что, Серега, все прояснилось? В стратегическом плане многое прояснилось, но вот по тактике пока есть вопросы. Скажи, Олежек, как у вас устроена система управления? Кому подчиняетесь и какие есть разные группировки власти? Почему спрашиваю, походу вас слили, чтобы дискредитировать нашу группу и в регионе поставить своего человека? Семенова? Его, как по мне, так почерк гибни просматривается. Я тоже об этом думал. Да и то, что ты рассказывал про запасы нового оружия в Перевальном, наводит на размышления. Опять, суки, левака гонят, бандюкам инфу сливают. Вот и я про то. Скорее всего, тут работорговля замешана. В бункере слишком много клеток для содержания людей. И дорога через перевал как раз контролируется. В общем, Олежек, списали и вас, и нас. И тут, скорее всего, скоро появится еще спецура зачищать оставшихся в живых после боев с татарами. Как хочешь, но сообщи своим, чтобы не лезли, иначе попадут под дружественный огонь. Понятно, так что делать будем? Отправим человека в Москву с техникой, получим хирурга и попытаемся поднять Черненко. А в нашем времени? Будем ждать их хода. У них ограничения по времени, поэтому Семенову нужно решить проблему очень быстро и предоставить наши мертвые тушки как доказательство очередного преступления москалей. Вот пусть действует. Штурмовать бункер в Перевальном они не смогут, пупок развяжется, да и силы у них там только, чтобы наблюдать и показывать свою активность. Поэтому пусть мучаются и думают. Если начнут какую-либо передислокацию, мы это узнаем, наблюдатели не только у них есть. Так что готовим БТР к выходу в прошлое и ждем информацию от моей разведки, народ там опытный. Если что есть, разнюхают и языка притянут.